Прочитаем из Евангелия от Луки, 6 главы, с 12 стиха. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошедши с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Окружавшие Иисуса. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из Иордана, отметил евангелист Матфей. Многие думают, что Иисус Христос жил и учил исключительно на еврейской территории и в еврейской среде. Это не совсем так. Галилея, как очень плодородный округ, была населена остатками хананеев, пришедшими из Египта евреями и переселенцами из разных стран и народов. Когда царь Езекия пытался восстановить религиозную жизнь Израиля и послал письма во все пределы, приглашая людей прийти в дом Господень для совершения Пасхи, то в земле Ефремовой, Манассиной и Завулоновой, Галилее, над гонцами смеялись и издевались, и лишь немногие образумились и пришли в Иерусалим. В 80-м году до Рождества Христова Александр Иоанний, еврейский правитель, покорил Галилею и старался заселить ее евреями, но она оставалась Галилеей языческой. Десятиградье, или Декаполис, 10 греческих городов, основанных в Палестине по смерти Александра Македонского. Старейшие из них – Гадара, Скифополь, Пелла и Авила были значительными городами в 218 году до Рождества Христова. Во время борьбы Иудеи с Сирией эти города были на стороне Сирии. Когда в 64-63 годах до Рождества Христова Помпей привел римскую армию в Палестину, он, как дальновидный политик, дал большие права этим городам, населенным переселенцами из разных стран, рассчитывая на то, что они будут распространителями и защитниками греко-римской культуры в Палестине. Во времена Христа к Десятиградию принадлежали Скифополь, Гиппо, Пелла, Гадара, Гераса, Филадельфия, Дион, Канафа, Дамаск и Рафана. Они имели контроль над окружающей их территорией, обладали правом чеканить монету и давать убежище разным людям. Иерусалим, один из древнейших городов в мире, был центром еврейской религиозной и умственной жизни. Там находился обновленный Иродом храм, там совершались пышные богослужения, там были богословские школы, там заседал Синедрион, разбиравший церковные и гражданские дела евреев. Четвертое. Иудея. Область, населенная потомками колен Иудина и Вениаминова, остававшимися всегда верными дому и роду Давидову. Пятое. Из-за Иордана или Пиреи. Небольшой округ на восток от Иордана, в древности населенный галаадитянами, аммонитянами и моавитянами. Во времена Иуды Маккавеев евреев там было так мало, что ради безопасности он переселил их в Иудею. 1 Маккавеев 5.45. Иоанн Гиркан снова овладел Пиреей, Александр и Анней, жители ее насильственно обратил в иудейство. Из приморских мест Тирских и Сидонских, по свидетельству евангелиста Луки, были последовавшие за Иисусом. Тир и Сидон – это древние финикийские города, прославившиеся своими мореплавателями и купцами. Эти перечисленные географические названия свидетельствуют нам о том, что за Иисусом следовали люди разных племен, сословий и общественных положений. Он никого не прогонял от себя. Из множества последователей и внимательных учеников, проведя перед этим ночь в молитве, Иисус избрал себе 12, которых наименовал апостолами. Первые из них – Симон, Андрей, Иаков, Иоанн – были рыбаки. Возможно, рыбаками были Фома и Нафанаил или Варфоломей. Матфей был мытар. Второй – Симон у Матфея, назван Кананитом, а у Луки – Зелотом, что обозначало «ревнителя», противника римской власти. Об остальных апостолах наши сведения еще более ограничены, но можем допустить, что они были из разных сословий и не все галилеяне. Окружавших Иисуса представим себе в виде разных кругов. Ближайшими к нему были Петр, Иаков и Иоанн. Они видели его великие дела, его преображение и молитвы в Гефсиманском саду. Следующие 9 составляли как бы второй круг. Позже Иисус избрал себе еще 70 учеников. Этих назовем третьим кругом. По воскресенье Иисус явился более нежели 500 братьев. То был четвертый круг. Многочисленные слушатели составляли следующие круги, в зависимости от того, как близко или далеко находились они от Иисуса. Некоторые ходили за Ним не ради слов жизни, какие Он говорил, и не ради чудес, какие Он творил, а ради хлеба, которым Он время от времени кормил их. Такие потом соблазнялись и уходили, чтобы больше к Нему не возвращаться. Были и такие, которые пролазили во все круги лишь для того, чтобы подсмотреть и подслушать что-нибудь такое, в чем бы обвинить Иисуса и предать Его власть имущим. Так было тогда, и так остается до настоящего времени. Чем ближе к Иисусу, тем уже и теснее круг. Чем дальше от Иисуса, тем дальше и друг от друга. Потеснее окружим Иисуса Христа, и, взирая к предвечным горам, под бронёю Его, под покровом щита, пойдем по Господним следам.